Не мудрено, что с таким подходом изобретателей среди бакалавров было очень мало. Меня-то спасало полученное в родном мире образование, а им нужно было быть гениями, чтобы хоть как-то состояться. Много ли подобных людей вы знаете, то-то и оно. Гении во все времена встречаются исключительно редко. А местная академия, со своими контрактами и ограничениями, сделала все, чтобы им как можно труднее было пробиться наверх. А жаль, что нас не учили ничему сложному. Даже мне, с моими навыками, не так просто было изобрести нечто новое. И если в плане артефактов еще получалось что-нибудь интересное, больше потому, что в голове бродило множество непривычных для данного мира идей, и я была худо-бедно знакома с механикой процесса, то степень сложности зелий оставляла желать лучшего. Ну, косметические, ну, боевые, немного бытовых, чтобы жизнь облегчить, и все. А мне-то мечталось, если уж не о создании философского камня, то хотя бы о сотворении элементарного гомункула. На производстве было множество чисто механической работы, с которой справился бы любой. Однообразная деятельность, типа растирания в ступке ингредиентов или упаковка готовой продукции, не требовала даже элементарной квалификации. И главное, такому работнику не требовались ни зарплата, ни кормежка, только подпитка магией. Но с этим, попутно, справился бы любой работник, занятый на более сложном производстве. Эх, мечты, мечты. Помимо зелий, от недостойных были закрыты целые научные направления. Ритуалистика, например, я не встречала упоминания о ней ни в одной книге, даже в библиотеке Академии, но готова поспорить на что угодно, что ритуалистика в данном мире существует и, вполне вероятно, серьезно влияет на жизнь окружающих. Я, например, давно подозреваю, что неспроста сильные маги рождаются только среди представителей первого сословия, и кровь тут совершенно ни при чем, как и происхождение. Скорее всего, при рождении ребенка проводится ритуал, перенаправляющий магические потоки в нужное русло, а его мощность, интенсивность и действенность зависит от имеющихся в семье знаний и артефактов. Не стоит забывать и о таком прагматичном направлении, как защита дома. Вот уж где без ритуалистики точно не обойтись, по себе знаю. Да, я настроила прорву артефактов, наваяла кучу ловушек, но сильный маг спокойно мог сломать всю мою охранную линию. А для того, чтобы сломать последствия ритуала, нужен, как минимум, сильный маг и еще один ритуал. Если верить некоторым книгам, которые я прочла еще в собственном мире, настроить охранный периметр – дело долгое и сложное, а привязать жилище к хозяевам – тем более. Подобные ритуалы, чаще всего, требовали крови, и в качестве жертвы могли выступать как животные, так и люди. Причем не обязательно враги или рабы. Для достижения нужного эффекта на жертвенный алтарь, вполне добровольно, между прочим, мог лечь и глава семьи. Не зря считалось, что колдовские дома псевдоразумны и могут представлять для чужака серьезную опасность. Однако чего нет, того нет. Воспользоваться ритуалистикой я не могла при всем своем желании. Для этого требовались хоть какие-то, пусть даже самые элементарные знания. Сошли бы и вымыслы моего мира, как некая точка, от которой можно оттолкнуться. Но увы, увы, подобными вещами я никогда не увлекалась. Даже когда в начале 90-х на прилавке хлынуло море всяческой оккультной литературы, в которой можно было найти все, от приворотного зелья до ритуала вызова демона, данная тема меня не увлекла. Наверное, я была слишком рациональным человеком для того, чтобы воспринять подобную информацию всерьез. Пролистала из любопытства, похихикала над особо извращенческими рецептами и благополучно забыла. Но кто бы мог подумать, что мне это понадобится. Я покрутила в руке красивое приглашение на две персоны и невольно улыбнулась. Я, даже не задумываясь, пригласила Нартера. А что тут размышлять? Такие мужчины, как охотник, встречались далеко не каждый день, и уж точно не каждой женщине. Да, была бы я действительно 17-летняя вертихвостка, возможно, все сложилось бы по-другому. Это со стороны легко осуждать лисенку, которая втрескалась в какое-то белобрысое недоразумение только потому, что оно дворянинной стихи красивые слагает, а сама-то в ее возрасте лучше что ли была, точно так же сохла по смазливому придурку, самому крутому в классе, и только после того, как повзрослела и поумнела, смогла беспристрастно оценить великую любовь со стороны. Жалкое зрелище. Да, Нартер совершенно не походил на тех красавцев, которых романтичные барышни записывали в мужчин своей мечты. На изящных, бессмертных, длинноволосых нелюдей различной степени стервозности. Охотник был совершенно другим. Резкие черты лица, сильное, но не перекачанное, тело и, главное, никаких осложнений типа дворцов, слуг, неравного социального положения и прочих прелестей, которые в любовных романах мешают соединиться влюбленным сердцам. Нафига нужно придумывать проблемы, чтобы потом мужественно их преодолевать? Поначалу Нартер для меня был всего лишь удобным и надежным партнером, а потом я сумела его оценить. Надежность, обязательность, отсутствие жлобства и мелочности, терпеливость и терпимость к чужим недостаткам, смелость и сдержанность в словах и поступках. Это были, вроде бы, мелочи, но из них складывалась цельная личность. Человек, на которого можно положиться и которому можно довериться. Он даже ухаживать за мной начал исподволь, незаметно, идя к своей цели терпеливо и настойчиво. Я и оглянуться не успела, как поняла, что привыкла к Нартеру, и увлеклась им, гораздо больше, чем просто другом. Не мудрено, что мне очень хотелось произвести на него впечатление. Начищенная медная пластина отражала вполне приемлемый результат. Платье сидело, как влитое. Довольно открытая зона декольте, украшенные кружевом длинные рукава и отчаянно смелый разрез сбоку. Украшения и туфли на танкетке только дополняли наряд. Кстати, очень хорошо дополняли. Все-таки, каблук – это великое дело. Он даже средние ножки может сделать красивыми. Так что я, на свой собственный предвзятый взгляд, выглядела очень даже неплохо. Осталось проверить результат на мужчине. Я немного постояла перед зеркалом, набираясь храбрости, а потом осторожно выглянула за дверь. Нартер меня уже ждал, и одет был, кстати, очень непривычно. Нет, понятно, что идти в костюме охотника на бал глупо, но я как-то не ожидала настолько эффектного результата от смены костюма. И удлиненный камзол, и завязанный сложным узлом платок, и даже кружево на манжетах неожиданно шли Нартеру. Правда, он так и не стал похож на утонченного денди, но вариант цивилизованного хищника тоже был очень неплох. Я улыбнулась, сделала глубокий вдох и спустилась с лестницы. Округлившиеся глаза Нартера и судорожный вздох определенно стоили того, чтобы потратить время на создание наряда. Охотник, словно зомби, подошел к лестнице и протянул мне руку. «Ты прекрасна. Пожалуй, к подобным комплиментам легко и привыкнуть. Нартер». У Нартера было полное ощущение, что он попал в бурный поток. События неслись не просто стремительно, вскачь. Казалось бы, буквально вчера он был обычным охотником, а уже сегодня является совладельцем нескольких довольно прибыльных предприятий, причем таких, в которые он в жизни не решился бы ввязаться. Плавучий трактир, например. Да как Хельге это в голову пришло? Ничего подобного в городе никогда не было, и благодарные клиенты платили звонкой монетой за возможность приватно пообщаться на свежем воздухе, а некоторые даже брали на прокат самодвижущиеся лодки, накрытые пологом тишины. Хельга торопилась, как будто боялась куда-то не успеть. Она сотрудничала и с гномами, и с орками, и с гильдиями торговцев и парфюмеров, и даже была вхожа к королевским фрейлинам. Исключительно редко ее удавалось вытащить в город на прогулку и заставить отвлечься от своей лаборатории. Хельга не только сама трудилась в поте лица, но и находила дело окружающим. Даже Дьорлтрис, который из-за отсутствия ноги и невозможности продолжать быть полноценным охотником перебивался случайной работой, нашел себе дело. Весьма прибыльное дело. Гномы с орками тоже имели хороший доход от сотрудничества, да и сам Нартер давно уже не бедствовал. Хельга была настолько погружена в работу, что совершенно не оглядывалась на мнение окружающих. Чего только стоит ее решение поселиться на нехорошем месте. И как же это место преобразилось с ее появлением? Что тут было? Непонятная куча камней. Нартер застал время, когда Хельга ночевала в пристрое, под брезентом. А сейчас, на каменном постаменте стоял небольшой деревянный дом с мансардой, а рядом строился капитальный, каменный. Да и бывшее кладбище для отбросов давно уже перестало быть таковым. Жрецы благословили землю, и теперь здесь активно строились здания цехов. Да, конечно, была в этой ложке меда и бочка дегтя. Нартер помнил свою встречу с имперским главой теней. Смутно, что нервировало, но помнил. И о том, что Хельге необходимо сварить яд по заказу королевы, тоже помнил. Собственно, именно угрожающая алхимику опасности подтолкнула Нартера к действиям. Так бы он, наверное, еще долго не решился преподнести Хельге пирожное в знак своей симпатии и предложения о начале официального ухаживания. К счастью, его дар приняли, и даже отдарились, как это водится у Хельги, щедро и весьма необычно. Зелье, помогающее отвести глаза врагу, будет весьма востребовано не только для охотников. Но, конечно, самым большим шагом вперед было приглашение на бал. Хельга словно и не рассматривала никаких других вариантов. Хотя желающие ее очаровать были, уж Нартеру ли не знать. Многие охотники хотели прибрать к рукам многообещающего алхимика, да и другие мужчины поглядывали на Хельгу с интересом, особенно после того, как она выплатила кредит школе, подтвердив степень бакалавра и начала зарабатывать хорошие деньги. К счастью, Хельга не обращала внимания на хлыщей, пытавшихся ее охмурить чтением стихов и сладкими речами. Казалось, ее вовсе не впечатляют мужчины, выглядевшие как заветная мечта любой девушки. Да что говорить, если Хельге даже Лорила не понравился. Странно, конечно. Обычно юные девушки легко теряют голову от красивых слов и вычурных жестов. Однако Хельга ясно дала понять, что предпочитает Нартера. И охотник старался ей соответствовать. Помогал советами и делом, поддерживал во всех начинаниях, старался взять на себя хотя бы часть проблемы и, конечно, ответственно подошел к будущему балу. Один только выбор подходящего наряда чего стоил. Да и арендовать самобеглую коляску пришлось аж через Бронина, поскольку это средство передвижения давно уже стало показателем статуса и обеспеченности. Разумеется, Нартер подъехал к дому Хельги несколько раньше, чем они договаривались. Женщины обычно слишком увлекаются, наряжаясь, и присутствие ожидающего внизу мужчины должно их стимулировать побыстрее справиться с нарядом и косметикой. Все-таки опаздывать на бал к главе гильдии городской безопасности не стоило. Даже с учетом того, что Дьерл Хейтрин относился к Хельге довольно лояльно. Появившаяся служанка, наконец-то Хельга ей обзавелась, предложила прохладительных напитков, но Нартер отказался. Ему кусок в горло не лез, и он старался отвлечься от волнения, рассматривая интерьер. На первый взгляд, все было довольно обычно. Обои из плотной ткани, маленькие диванчики, комод и несколько кресел. Однако от комнаты веяло уютом и теплом. То ли дело было в подборе цвета, то ли в некоторых деталях, типа маленьких подушечек на диванах, но комната не казалась помпезной и официальной. Здесь хотелось остаться. Наверху, где располагалась мансарда, хлопнула дверь, и Нартер напрягся. На лестнице раздались шаги, и в проеме показалось нечто. Нечто восхитительное. Черное платье подчеркивало все достоинства фигуры, волосы, не будучи собраны ни в какую прическу, непривычно струились по плечам, на шее красовалось какое-то необычное украшение, обувь и вовсе не была похожа ни на что привычное, но в целом, зрелище просто выбивало дух и мысли. Нартер судорожно вздохнул и выпалил: «Ты прекрасна». Взгляд Нартера был восхищенным, жадным, вожделеющим. До сих пор он никогда на меня так не смотрел. Нет, я ему нравилась, конечно, но как-то спокойно, без надрыва. А теперь, кажется, я разбудила в нем инстинкты охотника. Это приятно будоражило. Как все-таки хорошо, что я решилась сшить себе это платье. И замечательно, что бал по поводу Дня крови и чести был, если и не костюмированным, то подразумевал определенную вольность в нарядах. Даже любопытно, как отнесутся к моему виду окружающие. Нартер подал мне руку, помог надеть теплый плащ и усадил в крытую самобеглую коляску. Зима она и есть зима, пусть даже теплая и южная. Доехали мы быстро, но на лестнице перед входом в зал Нартер явно застопорился, не желая снимать с меня плащ. Это становилось забавным. «Если ты считаешь мой наряд неподобающим, об этом нужно было говорить дома», — дернула я его за рукав. «Твой наряд прекрасен, ты в нем тоже. Мужчины будут слетаться к тебе, как мотыльки на огонь», — вздохнул охотник. «Я могу за себя постоять, а насчет всего остального, я выбрала своего мужчину. И, кажется, дала это понять довольно отчетливо», — усмехнулась я. «Мне тоже нужно начинать переживать из-за женщин, которые будут вокруг тебя вертеться». «Вокруг меня?» — искренне удивился Нартер. «Ты тоже великолепно выглядишь и обзавелся немалыми деньгами. Теперь ты желанный жених для многих семейств». Нартер озадаченно нахмурился, потом увидел мою улыбку, хмыкнул и все-таки помог мне снять плащ. «Ну, вот, наконец-то, тоже мне Отелло нашелся. Можно подумать, я не понимаю, что большинству мужчин, которые начнут ко мне клеиться, нужно будет либо только мое тело, причем поразвлечься, либо мои деньги. За мной периодически пытался кто-нибудь ухлистывать, а один неприятный тип даже попытался влезть в мои кавалеры нахрапом. Сынок богатого торговца, любитель азартных игр, он явно не привык, чтобы ему отказывали. «Ну, что ж, все бывает в первый раз». Я вежливо послала его подальше, но неприятный осадок остался. Было очевидно, что сама по себе я этого типа совершенно не интересую. Он даже не пытался как-то меня заинтересовать. Свалился, как ком с горы, павлин надутый, и сделала вид, что он большой подарок, и что я должна быть счастлива, что он вообще обратил на меня внимание. Ладно, не буду думать о неприятном. В конце концов, сегодня мой первый бал. Чувствую себя Наташей Ростовой. Высокая мраморная лестница, замершие слуги, распахнувшиеся двери, и нас официально представили публике. Все-таки, во многом второе сословие пытается подражать первому, даже в устройстве приемов. Мы шагнули вперед, и легкий шум разговоров сначала стих, а затем вспыхнул с новой силой. Судя по всему, мы произвели впечатление. Взгляды были восхищенные, завистливые, удивленные. Не было только равнодушных. Глава городской гильдии безопасности Дьорл Хейтрин сделал несколько шагов ко мне навстречу, выказывая свое расположение, и с удовольствием приложился к ручке. Нартер засопел и получил чувствительный тычок локтем в бок. Мало ли кто подойдет ко мне поздороваться. Что мне теперь, паранджу одеть? Судя по тяжелому взгляду Нартера, которым он мерил мужчин, отважившихся ко мне подойти, это было неплохим вариантом. Ох ха-ха, везет же мне на ревнивцев. Или просто дело в том, что мужики все такие собственники. Ну не будем думать о плохом, будем развлекаться. В конце концов, мы пришли сюда именно для этого. Огромный зал, украшенный лепниной, фресками и гобеленами, производил впечатление весьма помпезного и очень дорогого сооружения. Впрочем, проводить балы – вообще удовольствие не из дешевых. Не каждая семья, даже если она богата, может позволить себе подобное удовольствие. Магическое освещение, приятные глазу иллюзии, снующие лакеи с подносами, на которых была не только выпивка, но и еда. Все вокруг блестело, сверкало и создавало праздничную атмосферу. Наряды дам соревновались в пышности и дороговизне, так что мой нарочито скромный силуэт и выбранный черный цвет выделялись на общем фоне. Впрочем, в том, что материя моего платья была несусветно дорогим, никто не сомневался. Местные были очень хорошо знакомы с расценками на шкуры разных опасных тварей. Скорее всего, публика даже понимала, что мой наряд – это подарок находящегося со мной рядом охотника. Но то, что этот самый подарок не был продан и пущен на ингредиенты, говорило о многом. Дамы с жадностью рассматривали фасон платья, а некоторые не стеснялись спросить, что за украшение у меня на шее и где подобное можно купить. Я улыбалась и сообщала, что готова принять заказы, любые, и могу сделать нечто, что почти не будет отличаться от драгоценных камней. Правда, стоить это будет недешево, но на какие жертвы не пойдешь ради красоты и моды. Бал оказался для меня удачным, более чем удачным. Я не только прекрасно провела время, но и нашла несколько потенциальных и очень обеспеченных клиентов. Нартер, кстати, тоже времени не терял. К нему также подходили с расспросами, и он беззастенчиво рекламировал нашу продукцию. И отдыхать нам это не мешало. Легкое вино, изысканные кушанья и танцы. Как же мне нравятся танцы. Хорошо, что в школе я их не прогуливала. Но одно дело, когда ты кружишься под суровым присмотром преподавателя, и совсем другое, в объятиях желанного мужчины. Вино горячило кровь, музыка услаждала слух, а крепкие руки Нартера придавали уверенности. Все танцевальные па, которые, в свое время, были с трудом освоены, получались легко, будто сами собой. И мне казалось, будто я плыву вместе с музыкой. Утро добрым не бывает. Мда, тот тип, который первым произнес эту прописную истину, явно знал, о чем говорит. Легкое вино, выпитое мной на балу, оказалось на удивление коварным, и теперь у меня болела голова, а настоек от похмелья я в своем доме не держала. Ну, не возникало необходимости. Пришлось тащиться в лабораторию и готовить себе настойку. С больной-то головой рабочего настроения у меня, естественно, не было. Честно говоря, вообще никакого не было. Но окончательно мерзопакостно я почувствовала себя, когда увидела на пороге Мирс Флисси. Я еще последствия ее прошлого визита не расхлебала. И не факт, что их вообще удастся расхлебать. Однако на сей раз Мирс Флисси выслала не королева, а мыльстрес с витрин. Фрейлина ненавязчиво интересовалась, когда откроется мой клуб, про который в городе ходит так много слухов, ибо привыкли они к приватным беседам в плавучем ресторане, и кухня им там понравилась. Ну, что вам сказать, чувствовала я себя в этот момент полным дятлом. Ну как можно было не подумать, что создавать надо не только мужской клуб, но и женский, причем как для второго сословия, так и для первого. Ох, голова моя, дырявая, ладно, до открытия гномами торгового дома еще есть немного времени. Думаю, успею. Все равно мебель из плавучего ресторана без дела по сараям стоит, так что пусть служит. Да, еще надо очень хорошо подумать над тем, как мне развлечь высокородных дам. Плавучий ресторан сам по себе был новинкой и интересной фишкой, а чем привлечь в обычном, пусть и богато оформленном заведении? Музыка, маловато будет. ХМ, не нанять ли мне какую-нибудь бродячую труппу? У них зимой всегда работы мало, да и таскаться по городам во время холода не слишком приятно. Конечно, здесь нет знаменитых русских морозов, но в кибитке и плюс 5 за глаза хватит для ухудшения настроения. Желательно бы, конечно, какого-нибудь актеришку найти, типа Ларила, раскрутить, а потом бабки стричь. Кажется, видела я на площади какого-то смазливого оборвыша, который довольно ловко по канату бегал. Если учесть, что труппа у бродячих актеров маленькая, каждый из них и швец, и жнец, и на дуде игрец, то есть парень должен уметь кое-что и кроме акробатических этюдов. Собственно, никто не помешает проверить. Перекрасим его в блондина, пошьем хороший костюм, подгоним нормальную роль, и получим на выходе очередного мужчину мечты, такого, чьих выступлений фрейлины точно не пропустит. У меня даже по поводу пьесы наметки есть. Чего бы не сплагиатить старую, проверенную вещь, принцессу Клевскую, например, там тебе и любовь, и страдания, и, главное, она под местный менталитет подходит как нельзя лучше. Дословно, конечно, я ее не помню, но общей канвы сюжета должно хватить. Я бы, конечно, и хиты наших министрелей и миннезингеров на местный лад переложила, но складывать стихи – это не мое. Хотя погодите-ка, стихи стихами, но есть еще и музыка. Перепевать Высоцкого я, конечно, не стану, но почему бы не вспомнить то, чему меня в музыкальной школе учили. Чайковский, Рахманинов, Лист, Грик, да хоть Бетховен, в конце-то концов. Здесь этих авторов не было, а значит, я спокойно могу присвоить себе плоды их творчества. Ну и, конечно же, важнейшие из искусств. После долгих экспериментов с растениями, листья которых воспроизводит все, что они видели, я создала нечто, напоминающее синематограф, очень отдаленно напоминающее. Во-первых, экран пришлось создавать из скрепленных между собой листьев, во-вторых, решать вопрос с их магической подпиткой, а в-третьих, заставить их воспроизводить изображение не задом наперед, а в нормальном виде. Получились короткие ролики, но главное, процесс пошел. В моем мире кинематограф тоже начался со сцены прибытия поезда. Полученный результат не видел еще никто. Ну, кроме Нартера с Гирлом Трисом. Они помогали мне работать над проектом. Правда, итог поразил даже их. Короткие ролики бытовой жизни города они смотрели, затаив дыхание. Ну, а если я, с помощью привлеченной театральной труппы, сделаю несколько сюжетных видеозарисовок, полагаю, получится еще интереснее. Что ж, обкатаем идею на фрейлинах, а потом двинем в массы. Денег это развлечение должно принести немало. Впрочем, не будем загадывать. Не все идеи, пользующиеся популярностью в моем мире, будут непременно иметь успех. Я уже пару раз обжигалась, хорошо хоть на мелочах. Впрочем, обратное тоже имело место быть. На балу у главы городской гильдии безопасности я подарила Дирлу Хайтрену небольшое мозаичное панно с изображением кланового знака охотников, к которым он когда-то принадлежал. Подарок был принят весьма благосклонно, но я не ожидала целой лавины заказов. И уж тем более, я не ожидала, что на моем пороге с заказом появится имперский глава теней, блондинистый нелюдь, от которого несло могильным холодом. Оценил готовящийся яд, добавил ему магической подпитки и вытащил рулон пергамента, на котором был изображен герб. Имперский глава теней желал, ни больше, ни меньше, чтобы я сделала мозаичное панно с изображением этого самого герба на столешнице, которую он обязался предоставить. Мда, все страньше и страньше, как говаривала одна девочка из английской сказки. Генеалогию я изучала во время своего первого года обучения в школе, но кое-что в моей голове все-таки отложилось, и данный герб, в том числе, если я не ошибалась, принадлежал он весьма знатной и богатой семье, имевшей родственные связи с королевской фамилией, нечто, типа наших Нарышкиных и Юсуповых. Интересно, какое отношение к этой семье имеет имперский глава теней, может, родственник. Насколько я помнила традиции дворянства моего собственного мира, Наследство всегда получал старший сын, средний шел на военную службу, а младший – в священники. В принципе, те не могли быть прекрасной заменой как второму, так и третьему направлению. Странно только, что блондин не носит никаких отличительных знаков своего рода. Если бы не обращение «милорд», вообще сложно было бы догадаться, что он принадлежит к высшим слоям первого сословия. Слишком уж имперский глава теней был ни живым, ни человеческим, жутким. Кстати, он поинтересовался, не тревожит ли меня местный криминалитет. Ну, если бы я действовала в одиночку, может и тревожили бы. А при участии Нартера и Диерлатриса нам вполне удается договориться. Тем более, что я не изготавливаю ничего противозаконного, хотя заказы были, и очень денежные заказы. Мне даже приносили запрещенные к выращиванию ягоды и грибы, из которых обычно готовят наркотики. Нет, с такой гадостью я даже связываться не стала. Не все деньги одинаково полезны. Лучше уж ограничиться лечебными зельями. А боевые они пускай в лавке покупают, если им кто-нибудь продаст. Я еще не настолько укрепилась в данном мире, чтобы так рисковать. Мало ли подошлют проверку с переодетым служителем закона, я спалюсь, и отправят меня на какой-нибудь аналог местной Колымы, в лучшем случае. А я тепло люблю и свободу. Разумеется, имперского главу теней я не стала посвящать в свои отношения с криминалом, я же не сумасшедшая. Так что сказала, что все нормально. Блондин еще порыскал по моей лаборатории, сунул свой длинный нос в несколько зелий и отчалил. Я облегченно вздохнула. Не успел блондин скрыться с моих глаз, как нарисовался Дьорл Мартис, глава клана охотников. Правда, искал он не меня, а Нартера, как специалиста по уничтожению вурдалаков. Мда, у меня иногда такое ощущение, что местные власти специально всяческих тварей выращивают, чтобы потом охотникам было, с кем бороться. Ну, начали выползни появляться, зачисти их сразу. Зачем ждать, пока они вурдалаками станут? И уж тем более, когда их уровень опасности поднимется до 6-й ступени. Поскольку тварей было около 5, охотники решили уничтожить их совместными усилиями. Те, кто помоложе, на подхвате. Пусть обучаются, а более опытные вступят в непосредственное сражение. Я только вздохнула. Что-то мне подсказывает, что Нартер не откажется поучаствовать в этом смертельно опасном предприятии. И отговаривать я его не собиралась. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит» Гоша сказал: «Я сам все буду решать на том простом основании, что я мужчина». Мне эта фраза накрепко запомнилась. Так что вместо бесплодных уговоров я пошла собирать Нартеру зелья, и боевые, и лечебные, ну и артефакты защитные, конечно же. Все-таки хочется, чтобы мой мужчина вернулся домой живым и здоровым. Разумеется, Нартер согласился поучаствовать в истреблении вурдалаков, и начал собираться, устраивая зелья на поясе. И вот тут-то я, в очередной раз, почувствовала себя дятлом. Блин, я вспомнила про воздушный шар, про вешалки и даже похихикала про себя над идеей командирской башенки к Т-34, как это положено настоящему попаданцу. Но почему я, такая умная, не вспомнила про разгрузку? Да уж, как говорится, умная мысль приходит как раз тогда, когда ее не ждали. Ну, что ж, будем ликвидировать пробелы в своем списке изобретений. Что-то мне подсказывает, что идея разгрузки будет пользоваться популярностью. Как бы еще и права на нее защитить, магию добавить, ХМ, да можно, в принципе. Завязанные на подпространство карманы, привязка защитного поля, небольшой энергетический резерв, почему бы нет, и обязательно пропиарить, чтобы покупали только товар, отмеченный руной ФИУ. Дескать, он особо надежный и удобный. Блин, ну жалко же отдавать очередную идею гномам. Тем более, что идея такая перспективная. В данном мире пока мест даже до ременно-плечевой системы не додумались. Часть мелочевки на поясе носит, часть по карманам рассовывают. Конечно, разгрузка не будет стопроцентно такой же, как лучшие образцы моего мира, но необходимые функции выполнять сможет. И мелкие вещи будет удобно хранить, и, если снабдить соответствующим артефактом, сможет выполнять защитную функцию. Вот только нужно ускорить строительство стены вокруг моих земель. С тех пор, как территория перестала считаться нехорошей, здесь появилось слишком много любопытных. Часть, конечно, искали работу, а часть были самыми откровенными шпионами, совавшими нос туда, куда не следует. Вторых тролли, по моей команде, вежливо выставляли за границы моей собственности. А вот с первыми предстояло работать и работать. Выходцы из не слишком богатых семей, пятые или шестые сыновья, которым всю жизнь светило работать на свою семью в ранге подмастерья, авантюристы всех мастей, кого здесь только не было, и каждый стремился занять свое место под солнцем, благо ситуация сложилась подходящая. Ну, тем, кто имел хоть какие-то умения и рабочие профессии, я не отказывала, флаг им в руки, а вот желающих присосаться к кормушке и получать деньги, не прикладывая для этого усилий, я отправляла куда подальше. Тоже мне, великие и незаменимые руководители выискались. Нет уж, на подобные должности я буду отбирать только доверенных людей, тех, кто будет честно на меня работать. К тому же, была у меня идея проводить всех своих работников на ответственных постах через магическую присягу. Причем не только о неразглашении производственных тайн, но и насчет ответственности. Нужно было только составить правильную формулировку, чтобы избежать неприятностей и в то же время не лишать народ возможности принимать самостоятельные решения и активно действовать в форс-мажорных ситуациях. Кстати, именно мои работники натолкнули меня на еще одну перспективную идею. Они периодически раздражались из-за строительной грязи. Я засыпала дорожки сначала песком, затем галькой, но куча народа все равно превращала его в месиво. Временно помогал только деревянный настил, но это тоже был не лучший выход, особенно для крытых повозок, в которых мне привозили продукцию от торговой гильдии. Первым, о чем я подумала, был асфальт. Беда только в том, что я совершенно не помнила, как он изготавливается, и не была уверена, что в местном средневековье его создание технологически возможно. Еще что я помнила, ну, состав цемента отложился в моей голове с тех времен, когда родители строили дачу. Это в современном мне мире заехал в строительный магазин и купил мешок с любой строительной смесью, а в советские времена все нужно было самому достать, а потом собрать из того, что достал, то, что нужно. Ладно, известняк, глину и гипс достать не слишком сложно, а обжиг во вращающихся печах при очень высокой температуре? Не, это не вариант, здесь никакая магия не поможет. В Древнем Риме, вроде бы, известь с вулканическим пеплом смешивали, но где найти последний ингредиент, и сколько будет стоить доставить его до места назначения? Наверное, в данном случае у древних римлян лучше взять рецепт бетона. Камень, известь, песок, вода. Пропорции я не помню, но алхимик я или нет, помнится, в пору увлечения всяческого рода альтернативной историей, я слышала версию строительства пирамид из так называемого геополимерного бетона. Из чего и как строили фараоны, это их личное дело, никаким образом меня не касающееся. А вот сам рецепт этого самого бетона был бы весьма кстати, если б я его вспомнила. Кажется, там тоже был дробленый камень, жидкое стекло, шлак и еще несколько компонентов. Если поднапрячься, вспомнить можно. Собственно, нужно было выбрать оптимальный по цене и не слишком сложный в изготовлении бетон. Можно было даже попробовать несколько вариантов. Полагаю, что в эпоху улиц, мощенных булыжником, этот продукт тоже будет пользоваться спросом. Вот только проверять его лучше начинать на себе. Нужно выяснить, насколько он долговечный и качественный. А то, может, его смоет после первого же дождя, как асфальт в родном городе родного для меня мира. Да, и что-то нужно делать с самими мощеными улицами. Самобеглые коляски, это, конечно, хорошо, но к ним бы еще нужно рессоры изобрести. Знать бы только, как они вообще выглядят. Хм, или, может, мне пойти другим путем. В конце концов, что я, как баран, уперлась в изобретение своего мира. Попробуем мыслить креативно. Помнится, Нартер меня спрашивал, сумею ли я сделать ему сундук, на котором можно будет ездить верхом. Это ж какая удобная вещь для охотника. Магией подпитывается сам. Хранить в нем можно даже переносной шатер, что позволит ночевать со всеми удобствами, да и путешествовать не на своих двоих, а на чужих четырех весьма приятно. Нартер даже просил к его варианту сундука тоже приделать зубастую голову. Тогда артефакт сможет защищать хозяина. А я подумала, подумала и поняла, что ничего сложного в задумке охотника нет, и самой мне изобрести подобную вещь мешала именно собственная зацикленность на изобретениях своего мира. Первой моей мыслью стало приделать к сундуку сущность лошади, но потом я поняла, что это не выход. Да, обученный конь может укусить или легнуть чужака. Хорошо, конечно, но мало. К тому же, хищная морда предполагает совсем другие действия. Не просто укусить, а порвать. И лапы желательно нужны с когтями. Вот тогда это будет достойный спутник для охотника, способный прикрыть ему спину и даже самостоятельно справиться с не слишком опасным монстром. Да, для внутренней сущности такого сундука нужен хищник, и над лапами следовало подумать. Ездовой сундук должен получиться достаточно высоким, чтобы ноги охотника по земле не волочились, как у сказочного дяди Степы. Вряд ли, конечно, результат получится комфортней, чем лошадь, но те, кто постоянно путешествует, привыкли к определенным неудобствам. А я эти самые неудобства еще и снизить попытаюсь. Для начала, на крышку сундука прикрепим удобное седло с высокой спинкой. Потом, по бокам, сделаем уступы для ног. Ну и, конечно, подсветку неплохо было бы добавить. Последнее, кстати, будет сделать легче всего. Простейшие амулеты, освещающие помещение, требовалось только доработать, чтобы усилить их интенсивность. И, разумеется, при изобретении транспорта на ножках, не стоит останавливаться только на потребностях охотников. Если мне удастся воплотить в реальность свою новую идею, можно будет и о других жителях города подумать, и усовершенствовать самобеглые коляски. Только тут, во избежание тряски и покачивания, лучше не четыре лапы использовать, а шесть ног, как у паука. Конструкция должна получиться более устойчивой и плавной в движении. И данную идею я точно гномам не отдам. Обойдутся. Мирс Хельга, к вам Бронин пожаловал, предупредила меня служанка. Ну надо же, что называется, только вспомни. И чего от меня понадобилось многоуважаемому гному? Оказывается, Бронина заела, что я не продала ему идею мозаики. После бала у главы городской безопасности народ только и говорил, что о моем подарке. Причем даже больше, чем о моем наряде и драгоценностях. Впрочем, судя по монологу Бронина, этот бизнес гномы тоже не прочь были бы прибрать к рукам. Нет, извини, но секрет моих украшений не продается. И секрет изготовления мозаики тоже. Мы могли бы начать изготавливать подобные вещи сами, пригрозил мне Бронин. Если бы могли, давно бы изготавливали, резонно возразила я. Но если вы хотите изобрести нечто подобное, то пожалуйста. «Попробуйте. Раньше ты всегда с нами сотрудничала», — обиженно пробормотал Бронин. «У меня не было ни связей, ни денег, ни собственных производств», — напомнила я. «А вы отказывались оплачивать мой труд деньгами. Вариант по взаимообмену, до поры до времени, меня устраивал. Но теперь все изменилось. Я могу позволить себе не сотрудничать с вами на ваших условиях. Я передам твои слова моему клану», — вздохнул гном. «Я не хочу с вами ссориться, Бронин, и готова по-прежнему вам первым показывать и предлагать перспективные идеи, но только за деньги». Бронин ушел, явно обидевшись, но хватило его на несколько дней, до тех самых пор, пока я не опробовала первую партию своего бетона. На ровную, почти гладкую поверхность прибегал любоваться весь город. Его глава тут же захотел себе такое же пространство перед домом, но я уговорила подождать до лета, посмотреть, насколько покрытие получилось надежным. В принципе, бетон должен был схватиться намертво, поскольку в рецепт, выведенный в результате эксперимента, я добавила укрепляющее зелье. Однако в данном случае лучше было 100 раз отмерить, чем один раз отрезать неправильно. Еще не хватало портить свой имидж из-за глупых случайностей. Вот разгрузка, это да, в ней я не сомневалась. Нартер, единожды ее примерив, буквально не вылезал из нее. Да и его собратья по клану охотников оценили удобную вещь. Мало того, новым изобретением заинтересовались и алхимики, и даже лекари. Такого эффекта я не ожидала. К сожалению, пока мест заказов было больше, чем работников, способных их выполнить. Особенно тормозилось дело с ювелирами. Те таланты, которые не входили в гильдию, я уже привлекла к работе, а с остальными тянулся долгий и нудный процесс переговоров. И дело было вовсе не в оплате. Я старалась не жадничать. Дело было в том, что мой магический контракт во многом противоречил тому контракту, который заключался с гильдией, особенно в пункте соблюдения интересов нанимателя. Пришлось искать обходные пути. Хорошо хоть со стеклом. Наконец, дело сдвинулось с места. Я вспомнила, что ровное стекло получают отливкой его на поверхность расплавленного олова, а затем мне удалось подобрать зелье, которое делало стекло более прозрачным. Первый вариант зеркала из самого удачного образца я делала сама, за закрытыми дверями. Это будет элитный и очень редкий товар, дорогой настолько, чтобы быть доступным лишь избранным. Связные зеркала у меня, кстати, тоже получились. Самым проблематичным было настроить их так, чтобы они связывались только с определенным человеком. Одно зеркальце размером с ладонь обслуживало всего 10 абонентов. Можно было сделать и больше, но зачем? Не будем показывать все свои способности и оставим себе лишний шанс подзаработать. К зеркалу прилагалось 10 драгоценных камней, вставленных в специальные пазы. При активации каждый из них связывался с определенным человеком, который имел точно такое же зеркало и камень. Система была настроена, отлажена и предложена главе торговой гильдии, после чего мой долг считался окончательно закрытым, и гильдия еще доплачивала по 20 золотых монет за каждое зеркало. Это слишком дорого, проскрипел глава торговой гильдии, который никак не мог расстаться с артефактом. Я могу предложить товар другим людям, пожала плечами я, да хоть тем же алхимикам. Не думаю, что Дьорл Картевиус откажется от такого удобного средства связи, но всего 10 человек, это мало. Вы можете приобрести еще несколько подобных артефактов для себя и своих партнеров. Подобного пока еще нет ни у кого, и учитывая, сколько стоит этот артефакт, мало кто сможет его приобрести. Ну неужели нет какого-нибудь варианта подешевле, вздохнул глава торговой гильдии. Можно ограничиться двумя или тремя людьми, с которыми вы будете связываться, и тогда, соответственно, придется покупать два или три артефакта. Остальные будете докупать постепенно. Только придется таскать зеркала мне, чтобы я настроила камни друг на друга. Нет, это не вариант. Ну, что я могу сказать, у вас все еще имеется голубиная почта. И курьеры, пожала плечами я. Мне нужно подумать, вздохнул глава торговой гильдии. Я вас не тороплю, мило улыбнулась я. Думайте, думайте. Вон, имперский глава теней, пришедший проверить степень готовности яда и мозаичного панно на столешнице, затрудняюсь сказать, что его интересовало больше, как только увидел мое новое изобретение, так сразу и заплатил за 30. Вот что значит прогрессивно мыслящая личность. Гномы, правда, подобного энтузиазма не проявили, но я подозреваю, что, во-первых, у них уже имеется своя система связи, безопаснее и эффективнее, чем голубиная, а во-вторых, при их жадности, они никогда не согласятся заплатить требуемую мной сумму. Их не жаба придет давить, а средних размеров динозавр. Впрочем, полагаю, у меня и без них будет достаточное количество покупателей. Глава 13. Первый ездовой сундук произвел неизгладимое впечатление как на Нартера, так и на посторонних зрителей. Желающих приобрести себе такое же чудо оказалось множество. А что, удобно, практично и намного дешевле, чем самобеглая коляска, да еще и защититься может в случае чего. Для сундучьей морды Нартер приволок впечатляюще зубастую черепушку очередного монстра, и смотрелась она довольно грозно. Ну, я бы к такому сундуку точно близко подходить не стала бы. Мало ли, корпус кареты, поставленный на 8 паучьих ног, тоже понравился ценителям, особенно одному, такому блондинистому и не совсем живому. Вот что этот имперский глава теней постоянно около меня ошивается, заняться больше нечем. Ладно, подпитывать магией готовящуюся основу для яда действительно необходимо, но любопытный тип вечно совал свой нос, куда не следует, и не хотел выгоняться из моей лаборатории. Радовало одно, имперский глава теней подбрасывал мне очень любопытные заказы. Ознакомившись с первым экземпляром кареты на 8 паучьих ножках и оценив комфорт передвижения, плавное покачивание и тряска по вымощенной булыжником мостовой, это две очень большие разницы. Он не только захотел себе подобную вещь, но и пошел дальше. Блондин поинтересовался, не могу ли я сделать подвижное кресло, чтобы оно бегало за своим хозяином, ожидая, когда тому приспичит присесть, или скакала к нему по первому свисту. Озадачилась я. Имперский глава теней как-то не производил впечатления сказочного тунеядца. Это было бы любопытно, но нет, мне нужно нечто такое, что сможет передвигаться по дому, перемещаться по лестнице и слушаться своего хозяина. Зачем? Продолжала не понимать я. Допустим, хозяин временно лишен возможности передвигаться, или совсем лишен, поскольку без ног это сделать затруднительно. Кивнула я. До меня, наконец-то, дошло. Я вспомнила герб, который мне заказали выложить на столешнице, вспомнила все, что изучала на уроках генеалогии, и догадалась, для кого делался заказ. Относительно недавно, лет 12 назад, глава богатейшего и благороднейшего семейства участвовал в последней войнушке Рамуальда II, и потерял обе ноги, попав под взрыв магического зелья. По возрасту этот самый глава годился блондину в дедушке, Но тут я вступаю в область догадок. Я даже не уверена, что имперский глава теней действительно близкий родственник семье, для которой он заказал герб. Можно предположить, что они ему не чужие, раз он так о них печется, но точно я вряд ли когда-нибудь узнаю. А нельзя сделать магические протезы? Поинтересовалась я. Насколько я понимаю, тени довольно далеко продвинулись в умении изменять человеческое тело. Если бы это было так просто, вздохнул блондин, нужен специальный ритуал, который не все хорошо переносит. И потом, одно дело изменить тело, и совсем другое, прикрепить к нему чужие ноги. Кто-нибудь уже пробовал? Догадалась я. Разумеется, у нас прекрасная лаборатория и большое количество материала, на котором можно экспериментировать. Кстати, из-за тебя я лишил наших ученых месячного вознаграждения. Они несколько лет пытались решить, как научить человека дышать под водой. Даже жабры пробовали пересаживать. Твое решение оказалось гораздо проще, дешевле и безопаснее. А еще что пробовали выращивать? Вообще-то это секретная информация. Да ладно, я все равно давала магическую клятву о неразглашении. Так что одной тайной меньше, одной больше, без разницы. Ну, учитывая твою способность изобретать разные любопытные вещи, поделюсь, вдруг тебе в голову придет что-нибудь интересное. Наши ученые делали попытки отрастить человеку крылья, приделать дополнительные руки и, конечно же, научиться отращивать новые конечности. В результате войн страдают не только простые солдаты, но и главнокомандующие, члены весьма уважаемых семей, которые много отдали бы, чтобы вернуть свои ноги и руки. И говоря о том, что они многое отдадут, ты явно имеешь в виду не просто деньги, догадалась я. Имперский глава теней неопределенно хмыкнул, но мне не нужно было разжевывать. И так все ясно. Придворные интриги с возможностью перетянуть на свою сторону заклятого врага или получить в списке обязанных влиятельную семью, это многого стоит. Тут действительно деньги, это не самое главное. Я так понимаю, вопрос с обезболивающим зельем вами уже решен, уточнила я. Те, на ком экспериментировали, выжили, но их новые части тела оказались недееспособными, к сожалению. Более того, чужие конечности начинали гнить изнутри, в результате чего человек умирал. Остановить процесс сгниения не удавалось. А что, у тебя появилась какая-то идея? Оживился имперский глава теней. Кажется, да, но я пока не буду ничего обещать, пока не попробую. Ну, материал для экспериментов у тебя тоже есть. Полагаю, Дьорлтвис рискнет поучаствовать в твоих изысканиях, если ты поможешь ему вернуть ногу. Насчет вернуть, это вряд ли, а вот придумать нечто, что будет лучше деревянного протеза, вполне. Но над этим нужно поработать. Пока я смутно представляю, как это будет выглядеть. Тогда давай вернемся к идее с креслом, которое сможет передвигаться по дому и, в том числе, по лестницам. Ты сможешь сделать такое? Смогу. Но кресло придется делать на заказ. Оно должно быть не только удобным, но и глубоким, чтобы сидящий человек случайно не выскользнул, особенно во время спуска и подъема по лестнице. Держаться за подлокотники не всегда удобно, особенно если руки с возрастом ослабели. Я предлагаю сделать дополнительную съемную планку спереди. Имперский глава теней кивнул, соглашаясь с моим предложением, и направился заказывать кресло. Мда, контора у него, упаси боги попасться в лапы таким деятелям. Мало того, вытрясут все, что ты знал и о чем забыл, так еще и измываться будут над телом, пришивая к нему что попало. Так и представляется голова профессора Доуэля. Нет, пришивать к одному органу другой, это однозначно не вариант. Даже в моем собственном мире, гораздо более продвинутом в медицинском плане, такие эксперименты не всегда хорошо заканчиваются. А ведь у нас крылья к телу не пришивают. Да и чьи крылья для этой цели можно позаимствовать? Страуса? Так тот сам не летает. В общем, ввязываться в такую авантюру я идти точно не собиралась. Я ни разу не медик, чтобы подобные проблемы решать. Как говаривал Владимир наш Ильич, мы пойдем другим путем и попробуем сделать продвинутый протез. Странно, что мне раньше это в голову не пришло. Я каждый день любуюсь, как Дьорлтвис прыгает на своей деревяшке, между прочим, довольно резво и быстро, но до сих пор не озадачилась ему помощь. Ну, воспользуемся чужой подсказкой. Будет любопытно работать над подобным проектом. Единственное, что меня огорчало, времени на различные эксперименты, как всегда, не хватало. Да, я наняла работников, но пока их количество было совершенно недостаточным. Объемы заказов росли, как на дрожжах, и народ не останавливали даже высокие цены, на те же кареты на ножках, например, а как им быть низкими, гномы делали сам корпус, и отделывали его, порой это произведение искусства из дорогих пород дерева, обитое изнутри шелком и позолоченным шнуром, само по себе стоило целое состояние, охотники тоже просили приличные деньги за лапы больших арахнидов. Мощные твари размером с небольшой автомобиль гнездились в пещерах и были довольно опасны. Раньше на них охотились только по заказу гильдии алхимиков, а это случалось не так уж часто, поскольку различные части паучьих тел довольно хорошо хранились и использовались в небольшом количестве зелий. А тут пошла целая волна заказов, поскольку комфортные кареты быстро оценили все жители города. Правда, спрос на самобеглые коляски упал, но гномы успели снять сливки. Поскольку с долгом торговой гильдии я рассчиталась, мы перезаключили магический контракт на изготовление двигающихся сундуков и шкатулок. Объем моей работы немного снизился, но освободившееся время тут же было занято обучением новых работников. Как бы я ни старалась, набрать множество специалистов не удалось, просто потому, что их не было. Опытные умельцы или были намертво привязаны к гильдии, или зарабатывали столько, что сами, при желании, могли меня нанять. Да, все-таки хорошо, что для своей трудовой деятельности я выбрала именно Хлоиппа. Город небольшой, но близость к морю означает бурную торговлю и возможность заработать деньги. Не только мне, но и моим потенциальным покупателям. Что бы я делала, если бы попала в сельскохозяйственный район, где у крестьян редко бывают живые деньги? Принимала бы оплату товаром, да и кому бы там были нужны мои изобретения? В принципе, сейчас у меня было достаточно денег, чтобы перебраться в город покрупнее, но я не хотела. Здесь меня знали, у меня была определенная репутация и прикормленные клиенты. Там придется начинать все с нуля. И не факт, кстати, что лучше получится. В крупных городах и своих алхимиков хватает. Конкуренция там гораздо острее, и денежные клиенты, наверняка, давно поделены. Никто не даст гарантию, что мне удастся влезть в чужой бизнес и уцелеть после этого. Мне и так повезло. Конечно, встреча с королевой оставила поганые впечатления, но зато фрейлины оказались щедрыми заказчицами. Где бы я еще себе клиентов из первого сословия нашла, а через фрейлин я и на местных высокопоставленных господ вышла. Правда, старалась не зарываться. Поставляла только то, что придумала сама, чтобы не переходить дорогу имеющимся у них алхимикам. Зачем мне неприятности? Имперский глава теней. Холодный ветер принес с собой мелкий дождь, и короткая прогулка обернулась настоящим испытанием. Блондин промерз до самых костей. Даже магические амулеты не помогли, и настроение у него было под стать погоде, совершенно мерзкое. Опять не то. В раздражении пробормотал он, отбрасывая очередной амулет. Его подозрения, в очередной раз, не подтвердились. Греющийся возле камина имп поднялся и, цокая когтями, подошел к хозяину ближе, потираясь головой о штанину. «Да, знаю, ты говорил, от нее пахнет человеком, но тот объем работы, который она делает, и ее изобретение совершенно не клеится к образу простой девушки из третьего сословия, даже получившей образование». Имперский глава теней раздраженно вздохнул. Хельга казалась ему подозрительной с тех самых пор, как они встретились. Она необычно себя вела, слишком много изобретала и очень странно к нему относилась. Чего только стоило ее заявление, что она ощущает в нем нежить, не опасность, а именно нежить. Тогда его успокоил только тот факт, что импа Хельга не чувствовала вообще. Ну, мало ли, бывает. Попалась девушка с особенностями. Проблема была в том, что подобная особенность оказалась не единственной. Сколько раз имперский глава теней приказывал своим подчиненным не называть его милордом, не счесть. Однако те с большим трудом выполняли приказ, сбиваясь при случае, и оказывали ему такие знаки почтения, что и без поименования все понятно было. С Хельгой дело обстояло не так, она обращалась к нему на «ты» совершенно спокойно, не делая над собой усилий, и неосознанно морщилась, когда он подходил слишком близко. И это при том, что имперский глава теней никогда не был обделен вниманием прекрасных дам. Иногда даже хотелось, чтобы этого внимания было поменьше. Некоторые экзальтированные столичные дурочки откровенно раздражали своим вниманием. Хельге же он откровенно не нравился. Она изо всех сил старалась сохранить нормальные рабочие отношения, но жесты и эмоции ее выдавали. Имперский глава теней настолько был поглощен загадкой этой девушки, что сам, лично, начал искать разгадку. Сначала он пытался проанализировать все изобретения, однако список ничего не дал. Образцы изобретений тоже. Вещи были слишком разные, порой совершенно не связанные друг с другом, и цельный образ никак не складывался. Вот что общего между устройством для подводного плавания и самобеглой коляской, а между воздушным шаром и переговорными зеркалами. Последний артефакт просто потряс имперского главу теней. Его лаборатория много лет билась над задачей улучшения голубиной связи, но подобное решение даже в голову не приходило. И самое любопытное, Хельга попутно решила другую, весьма любопытную задачу. Она таки изобрела зеркала, в котором блондин нормально отражался. Медные, бронзовые и золотые пластины давали только невнятный мутный туман. Чуть лучше обстояло дело с черным ониксом. Нормальное отражение получалось в воде, но поставить стену водной глади вертикально получалось далеко не у каждого архимага. Оказалось, что выход был на поверхности. Стекло. Вот только до сих пор никто не производил больших объемов стекла, не догадывался сделать из него зеркало, и уж тем более, артефакт. И, конечно же, никому в голову не приходила идея того, что Хельга называет мозаикой. Под предлогом проверки того, как варится яд, имперский глава теней частенько бывал в лаборатории девушки. Он пытался понять, как она думает, как ей в голову приходят подобные изобретения, и не является ли она сама каким-то неизвестной разновидностью нежити. Именно ради последнего блондин таскал с собой различные проверочные артефакты. Однако покамест ни один из них не среагировал положенным образом. Хельга не была ни нежитью, ни сосудом для нежити. Но тогда что с ней не так? Существовал, конечно, совершенно простой ответ на вопрос. Хельга просто талантлива. Но чтобы в этом убедиться, имперский глава теней должен был перебрать все иные варианты. Да, в истории были подобные случаи, когда вроде бы ничем не примечательный человек показывал чудеса изобретательности. Но такие случаи можно по пальцам пересчитать. Блондин вздохнул. Один из примеров того, что подобное возможно, работал у него под боком. Единственный гном, который стал тенью и ушел из своего клана, поскольку сородичи явно не одобряли его увлечений. Сколько всего полезного он изобрел, не счесть. Вот только вывод из этого посыла совершенно не радует. Неужели в истории появится первая женщина-тень? Ну, по крайней мере, ей не нужно объяснять, что такое сохранение тайны. Хельга одновременно построила и помещение для работников, и стену, которая закрывала эти помещения от любопытных глаз. Она брала магическую клятву о неразглашении и очень четко делила производство на различные уровни. А из Тралли получились прекрасные охранники, не способные понять, что и как производится у них под носом, но зато способные защитить от любопытных. Особенно таких, которые понять смогут. Любопытно, что Хельга не стала хвататься за все подряд, в надежде заработать как можно больше денег. Она определила для себя несколько сфер, надо признать, очень дорогих и перспективных. Во-первых, стекло и все, что из него изготавливается, работники, которые собирали из мелких, непрозрачных, цветных кусочков герб его семьи на поверхности стола, были не одиноки в своей деятельности. Во-вторых, подвижные сундуки, шкатулки и кареты на ножках, весьма удобные, кстати. И, в-третьих, сложные артефакты типа связанных зеркал или мерцающего полотна, на котором демонстрировались короткие отрывки из повседневной жизни. От последнего чуда оторваться было практически невозможно. Зрелище завораживало. Остальные изобретения Хельга тоже не выпускала из рук, но отдала их основное производство другим. Да те же гномы продолжали делать самобеглые коляски, которые значительно подешевели после изобретения карет на ножках. И целый парк развлечений тоже принадлежал именно им. Гномы вообще влезли в изобретения Хельги слишком активно. И в вопросе строительства по новым методам, и в производстве вроде бы мелких, но довольно ценных изобретений типа нового воздуховода. Впрочем, имперский глава теней намекнул Хельге, что с бородачами пора завязывать. Они слишком жадные и себе на уме. И вообще, кому нужны гномы, когда рядом есть тени, у которых, между прочим, тоже очень неплохие лаборатории производства. Довольно часто те изобретения, которые изначально делались для узкого клана, потом производились для остальных, на продажу. Тени не могли позволить себе быть слишком зависимыми от казны. Это неправильно. Открытие гномами первого в этом мире торгового центра стало общегородским событием. Несколько десятков лавок в закрытом помещении – под одной крышей, оказались довольно удобным решением, особенно зимой. Не мерзнуть на ветру, не мокнуть под дождем, а спокойно рассмотреть товар и купить себе что-нибудь интересное. Это дорогого стоило. Открылись и клубы. Поначалу всего два, для мужчин второго сословия и для фрейлин. Однако они стали пользоваться такой дикой популярностью, что пришлось открыть еще два, а затем даже подумать о том, чтобы снять дополнительные помещения. Я и не ожидала, что будет подобный эффект. Конечно, пришлось потратиться на покупку мебели, отделочных материалов и найм сотрудников, но деньги вернулись быстро. Разумеется, вскоре появились подражатели, но они пользовались куда меньшим успехом. Для своих клубов я постоянно придумывала что-то новое, в том числе и развлечения. Да чего только стоила моя подделка под кино. За удовольствие посмотреть в сотый раз незамысловатый короткий сюжет народ отдавал очень приличные деньги. А я еще вспомнила про бильярд, короткие театральные постановки и целые развлекательные программы, которые не давали клиентам скучать. К тому же, в распоряжении посетителей были специальные кабинки, защищенные артефактами от прослушивания, где можно было приватно решить некоторые вопросы. Между прочим, эта услуга пользовалась чуть ли не большей популярностью, чем кино, а мужчины, относящиеся к первому сословию, вообще не слишком одобряли легкомысленные развлечения. Бильярд с картами еще как-то пошел, но посторонних людей они в клубе видеть не хотели. Даже если те будут их развлекать, они и к обслуживающему персоналу относились подозрительно, частенько привозя своих слуг. Ну, у каждого свои тараканы в голове, мне же проще. Тем более, что фрейлины, несмотря на свою принадлежность к первому сословию, наоборот любили, чтобы возле них крутилось множество народа, желающего услужить. И здесь шли на ура и театрализованные представления типа той же принцессы Клёвской, и музыканты, и много чего еще.